случайно пришел он к власти благодаря большому числу голосов, отданных за него женщинами. После развала каждый человек чувствовал настоятельную потребность в простых, близких земле занятиях. Помогать голодающим, выхаживать больных, обрабатывать землю, сажать, строить. Этим самым закладывались основы новой жизни. То, что можно было починить, чинилось. Возводились новые стены. Производился всевозможный обмен всего на все. Заказывалась необходимая простая мебель у деревенского столяра. Эти занятия постепенно становились игрой творчества и изобретательности. Незадолго до конца войны мы отправили из Кёнигсварта в Баден-Баден груз, состоящий из мебели и картин. Радио союзников сообщило еще во времена военных действий, что этот курорт предназначен для верховного командования французской армии. Можно было поэтому предположить, что он не будет подвергаться бомбардировкам. Первый транспорт прибыл в Баден-Баден без всяких происшествий. Но как только о грузе пронюхал мариенбадский Крейслейтер, последовал запрет на перевозку наших вещей. Этой мерой мы проявляли сомнение в конечной победе. Так обосновывал он свой запрет. Внезапно французские власти объявили, что все предметы французского происхождения должны быть возвращены Франции. До определенного срока давалась еще возможность доказать, что вещи, о которых шла речь, находились во владении на законном основании. В нашем же случае сделать это было бы невозможно, так как все архивы и документы, подтверждающие это правовое владение, находились в Чехословакии. Многие из наших вещей были действительно французского происхождения, купленные канцлером Меттернихом в то время, когда он был посланником Наполеона, или являлись памятными подарками городов Парижа и Брюсселя после заключения мира в 1815 году. Понять эти взаимосвязи и причины для чиновников, которые росчерком пера определяли судьбы вещей и права собственности на них, было вне их способностей. Мы освободили их от принятия этих трудных решений и взялись за дело сами. Как это всегда бывает при хозяйственном и административном провале, из хаоса возникает и расцветает черный рынок. За щедрое вознаграждение вином несколько сомнительных личностей вызвались перевести наши вещи под прикрытием безлунной ночи из Баден-Бадена через границу зоны. Они попытались, однако, обмануть нас и исчезли вместе со всем грузом. Спустя несколько недель нам удалось выйти на их след через одного из их коллег, который был австрийцем. Его мучила совесть, что он обманул земляка. Он рассказал нам, что главарь этой группы сидит сейчас в тюрьме во Франкфурте. Я нашла его там и, разговаривая с ним через решетку, попыталась ему объяснить, что его сегодняшнее, без того сложное положение, еще более ухудшится, если он немедленно не вернет нам все вещи и к тому же по условленной цене. Сознавая тяжесть своего положения и понимая его безвыходность, он уступил, и таким образом наш груз наконец-то прибыл в целости и сохранности в Йоганнесберг. Ирма, лошадь вороной масти из Кёнигсварта, запряженная в повозку, восстановленную из частей, хранившихся в сарае Йоганнесберга, служила нам главным транспортным средством, но Ирма никогда не могла привыкнуть к грохоту проезжающих мимо американских танковых дивизий. Я держала поводья, а Павел изо всех сил держал лошадь за трензель и препятствовал ей этим вставать на дыбы. Так мы и держали ее, пока не проезжали мимо нас грохочущие чудовища. Хотя не было никакого движения гражданского транспорта и никакой дорожной полиции, немецкие эрзац-полицейские под присмотром полиции союзников пытались наводить порядок. Однажды мы были задержаны на перекрестке одним из таких добровольных блюстителей порядка. «Вы должны немедленно...» — фразу он не смог закончить. «Я не должен больше ничего!» — закричал Павел гневно, давая выход годами подавляемым чувствам. Мы поехали дальше, а эрзац-жандарм озадаченно остался стоять на обочине дороги. Прошли слухи, что оккупационные власти хотят не только запретить музыку и оперы Вагнера, но и серьезно обдумывают, не превратить ли Германию в сельскохозяйственную зону, что было бы равносильно намерению заставить рыбу гулять по земле. Более разумное решение, однако, возобладало, и эти, как и другие подобные идеи, были навсегда оставлены. В свое время Меттерних, независимо от того, выигрывались или проигрывались войны, делал основой своей политики восстановление и сохранение Франции. Дело было не только в его симпатии к этой стране. Он ясно видел, что Европа без Франции никогда не достигнет жизнеспособного равновесия сил. Кажется, что в истории все время наступает определенная симметрия событий, как и сейчас, когда союзники стояли перед опустошительной реальностью полного разрушения Германии. Они вынуждены были думать об устранении создавшегося вакуума. Американцы были первыми, кто отказались от намеченного намерения. Как проявляя личную инициативу, так и оказывая официальную помощь, они изо всех сил начали работать над тем, чтобы помочь поверженному противнику встать на ноги. Французам не хотелось идти по стопам американцев, и кроме того, они не собирались раздавать подарки, но их знание европейских взаимоотношений между соседями побудило их постепенно к тому, чтобы в занятых ими областях поддерживать по меньшей мере хорошие личные отношения, особенно при общении на высшем уровне, поставив взаимоотношения на дружественную основу. Англичане же, напротив, долгие годы не могли забыть тот страх, который был вызван у них тяжелыми воздушными налетами немцев. Еще худшие последствия своих собственных налетов они рассматривали с холодным равнодушием. Беспощадная политика демонтажа, которая должна была парализовать немецкую промышленность, принесла, как известно, ущерб и им самим, так как каждая немецкая фабрика и каждое предприятие должно было